Тайный советник. В 1766 году открывается вакансия хранителя библиотеки и профессора в Кассельском колледже Карла Великого. Поначалу место предлагают Лессингу, но тот отказывается, несмотря на то, что новая должность сулила ему на 100 талеров больше. Тогда в Касселе вспоминают о подающем надежды молодом ганноверском ученом и литераторе Распе. Ландграф, предлагая ему пост при своем дворе, обращается к нему с письмом, начинающимся словами: «Наш верный и любимый Распе». Конечно, была в этом, на первый взгляд, заманчивом предложении и оборотная сторона. Служить меценатствующему князьку значило поставить свою карьеру ученого в прямую зависимость от произвола деспота, постоянно подвергаться мелкой тирании. Горький кусок хлеба. Но разве он один избирает такой путь? Лессинг и Гердер и многие другие, разве они, несмотря на то, что понимали, как рискованно сближаться с просвещенными монархами, не шли на это, чтобы обрести условия и возможность более или менее спокойно заниматься любимым делом, не думая о хлебе насущном? Не все равно, что двор, что ад. Там греется много славных ребят, распевала в то время молодежь. Были, разумеется, и такие, кто, помня о печальных примерах жизни при дворе и службы у владетельных особ своих собратьев-литераторов, предпочитали бедствовать, голодать и умирали, как скажет Гейне, в нищете, в качестве бедных геттингенских доцентов. Верный и любимый не хочет умирать в нищете. Он решает испытать судьбу. Слишком заманчиво предложение. 700 талеров не валяются на дороге. И летом следующего года Распе сначала на почтовых, а затем по судоходной Фульде добирается до Касселя. В середине XVIII века это был уже один из красивейших городов Германии. Самолюбивый Фридрих II стремился во всем подражать европейским монархам. Не считаясь затратами, впадая в долги и обирая свой народ, он украшал город, строил дворцы и разбивал парки, даже соорудил водяной каскад, в миниатюре повторяющий фонтаны Версаля. Двор содержится на широкую ногу. Свой архитектор, медик, придворные профессора и повара, своя актерская труппа, свой хранитель библиотеки и коллекции древностей, гордости ландграфа, который, однако, находится в беспорядке. И первая обязанность нового хранителя, помимо чтения лекций в колледже по истории, искусствоведению, нумизматике, геральдике и другим наукам, состоит в том, чтобы привести в порядок эту сокровищницу, составить опись коллекции. Энергичный Распе принимается за дело. Коллекция насчитывает 15 тысяч ценных предметов, из них 7 тысяч серебряных и около 600 золотых. Он лично несет ответственность за их сохранность. Опись этого собрания древностей, послужившего в будущем основой Кассельского музея, занимает более 10 томов. Кроме этой кропотливой работы, Распе публикует статьи о методах добычи белого мрамора, о вулканическом происхождении базальта, пишет о пользе и употреблении резных камней, печатает опыт древнейшей и естественной истории Гессена, изданной затем в Англии, и другие труды. И вскоре к званиям, которые имел при дворе ландграфа, он с гордостью может добавить звание члена Лондонского королевского общества, члена Нидерландского общества наук в Гарлеме, а также члена Германского и исторического институтов в Геттингене, почетного члена Марбургского литературного общества сельского хозяйства и прикладных наук. В голове тайного советника Распе, ибо он теперь повышен в должности при дворе, роятся тщеславные замыслы. Он полон надежд. Долговая петля. В этот, казалось бы, безоблачный час своей жизни Когда друзья поздравляют его с успехом и желают новых удач, он, не подозревая, сам готовит свое будущее падение. С непростительным легкомыслием Распе делает долги, не в состоянии их покрыть, погрязает в новых, надеясь потом как-нибудь выпутаться. Между тем ландграф все больше доверяет ему и в подтверждение этого не раз посылает своим эмиссарам с секретными дипломатическими поручениями. К таланту искусствоведа и археолога, литератора и геолога прибавляется талант дипломата. В Касселе всячески стремятся поощрять его на этом поприще и предлагают пост посла в Венеции, что пришлось ему по душе. Он давно мечтает побывать в Италии. А кроме того, отъезд на время избавит его от преследований кредиторов, которые становятся все настойчивее. Повинуясь первому порыву, он соглашается. Только потом Распе поймет, что назначение это преследует неблаговидные цели. Его молодая и красивая жена остается при дворе ландграфа. В этот момент с новой силой вспыхивают слухи о его некредитоспособности, и он чувствует, как долговая петля затягивается все туже. Однако по его внешнему виду нельзя догадаться о том, что творится у него на сердце. Он же близок к отчаянию. Здание благополучия, возведенное им с таким усердием и тщанием, рушилось. В октябре 1774 года посланник Распе трогается в путь. Но вместо Венеции направляется по Берлинской дороге. На первой же остановке к нему присоединяется жена с детьми. Это уже похоже на настоящее бегство. Трудно сказать, предвидел ли он последствия этого поступка. Скорее всего, нет. И, видимо, действовал по первому побуждению. Прибыв в Берлин, Распе еще пытается спасти положение. Он мечется в надежде раздобыть денег и заткнуть рты кредиторам, которые, узнав о его отъезде, подняли шум. К тому же поползли слухи о том, что профессор Распе, покинув Кассель, прихватил с собой часть коллекции ландграфа, геммы и монеты, а вырученные от их продажи деньги намерен вложить в добычу фарфоровой глины. Один из друзей Распе свидетельствует, что действительно видел тогда у него эти злополучные монеты, геммы и медали. В Касселе расследуют все обстоятельства дела и, убедившись, что недостача в коллекции налицо, приказывают Распе немедленно явиться для отчета. Испугавшись, он возвращается, надеясь, что лучший из принцев окажется и самым снисходительным из них. Эту его иллюзию очень скоро опровергают события. Распе забыл слова своего современника-поэта, музыканта и журналиста Шуберта, предостерегавшего братьев-писателей не задевать венценосцев, ибо их короны насыщены электричеством и мечут молнии, стоит только к ним прикоснуться. Прикосновение Распе было подобно короткому замыканию. Он осмелился нанести материальный ущерб своему князю. Ему предлагают возместить убытки, которые исчисляют, по некоторым данным, в 4-5 тысяч талеров, но одновременно заявляют, что не могут гарантировать ему безопасности. Что это означало, для него было ясно. На рассвете следующего дня по улицам Касселя проскакал всадник, закутанный в плащ. Распе покинул город. Вслед ему полиция рассылает оповещение во все земли Северной Германии с просьбой об аресте исчезнувшего Распе. Бывшего тайного советника, находившегося на гессенской службе, среднего роста, лицо скорее длинное, чем круглое, глаза небольшие, нос довольно крупный, с горбинкой, острый, под коротким париком, рыжие волосы, носит красный мундир с золотым кантом, походка быстрая. Эти несколько строк рисуют нам его внешность, словесное описание которой тем более для нас ценно, что сохранилось очень мало изображений Распе. Одно из них — миниатюра английского художника Тасси, наиболее, пожалуй, верно передает его облик, совпадающий с описанием его в оповещении полиции Касселя. 4 дня спустя, 19 ноября 1775 года, Распе арестовывают в Клаустхалле, где он скрывается, и ему вновь приходится возвращаться в Кассель, только теперь уже в сопровождении полицейского чиновника. Что ожидало его? Позор и презрение? Тюрьма? И то, и другое. Распе не сомневается, и все же в глубине души он еще надеется на прощение, на милость венценосца. Таков был Распе. Стяг надежды неизменно реял на мачте его корабля. По пути в Кассель Распе вместе с сопровождающим останавливается на ночлег в дорожной гостинице. За ужином несчастный профессор рассказывает полицейскому свою печальную историю, и тут происходит неожиданное. Исповедь беглого ученого производит впечатление. Полицейский молча подходит к окну в сад и, распахнув его, покидает комнату. Распе прекрасно понимает намек и, оправдывая свое прозвище «Стремительный», мгновенно исчезает в темноте. На этот раз, как русло потока, теряющегося в пустыне, он пропадает, не оставив на своем пути никаких следов, кроме польской старинной монеты достоинством в 70 дукатов, чудесного образца из коллекции ландграфа, которую позднее обнаружит полиция у гамбургского ростовщика. Каратель лжи. Раньше Распе часто признавался в своей симпатии к Англии, поэтому неудивительно, что вскоре он объявился на британской земле. Первое время ему особенно было трудно. Он кормился тем, что переводил на английский язык дотоле неизвестных здесь немецких авторов, в частности, драму Лессинга «Натан Мудрый», появившуюся уже после его бегства. Видимо, у Распе сохранились связи с континентом, ибо только от друзей он мог получать литературные новинки для перевода. Приблизительно в то же время, в 1781 году, у него на родине в берлинском юмористическом альманахе «Путеводитель для веселых людей» появляются 16 рассказов-анекдотов под общим названием «Истории М.Х.З.На». Возле Г. Вера, говорилось в предисловии к ним, живет весьма остроумный господин М.Х.З.Н., пустивший в оборот особый род замысловатых историй, авторство которых приписывается ему. Через 2 года в том же журнале были опубликованы еще 2 небылицы М. Кто был их автором? Сам барон Мюнхгаузен. Едва ли, если учесть, как он потом реагировал на то, что стал всеобщим посмешищем. Тогда кто же сочинил эти забавные истории, высмеяв в них спесивых немецких юнкеров-помещиков? Лондонский книгоиздатель Смит осенью 1785 года был доволен своими делами. Небольшую книжку ценой в 1 шиллинг «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных путешествиях и походах в Россию» расхватали в 1 день. Ее автор, пожелавший для читателя остаться неизвестным, этот пройдоха-немец Распе, не обманул его надежд. И вскоре выходит дополненное издание с предисловием анонимного автора. В нем Распе утверждает, что книга обязана своим существованием подлинному барону Мюнхгаузену, принадлежащему к одному из первых дворянских родов Германии, человеку оригинального склада мыслей. Своими рассказами о путешествиях, походах и забавных приключениях барон обличает искусство лжи и дает каждому, кто попадает в компанию завзятых хвостунов, в руки средства, которым он мог бы воспользоваться при любом подходящем случае. А такой случай, говорит Распе, всегда может представиться, как только кто-нибудь под маской правды с самым серьезным видом начнет преподносить небылицы и, рискуя своей честью, попытается провести занос тех, кто имеет несчастье оказаться в числе его слушателей. «Каратель лжи» — Так определяет Распе свою роль как автора сатирической пародии на «Авралей и хвостунов». В этом предисловии Распе не раскрыл, однако, своей писательской кухни. В противном случае он должен был бы пояснить, что хотя и вывел в книге реального человека, но использовал в ней народные смешные рассказы и истории, в том числе и те, что в свое время были опубликованы в Берлинском альманахе. Должен был бы также признать, что подлинный Мюнхгаузен не был до такой степени фантастическим лгуном, он лишь возбудил творческое воображение Распе. Так что прототип — это только зависть, бутон, который, раскрывшись под пером писателя, превратился в пышный цветок легенды. Несмотря на успех книги Распе и неоднократные переиздания, ее заметила одна лишь газета «Critical Review», посвятив всего несколько слов тому, что это сатирическое произведение и что никогда еще фантастическое и смешное не доводилось до такой степени. Да и сам автор не придавал особого значения своему незатейливому рассказу, единственной книге, благодаря которой он не забыт и сегодня, и никак не мог предполагать, что этот томик сохранит его имя потомкам. Иначе разве Распе добровольно отрекся бы от авторства? Он, так мечтавший достичь известности. Ведь только 30 лет спустя после смерти автор Мюнхгаузена был случайно открыт, как когда-то сам открывал забытые памятники старины. Приключения барона Мюнхгаузена, рожденные на германской почве, вернулись на родину в 1786 году, через год после их выхода в Англии. И хотя первое немецкое издание, тоже анонимное, было отпечатано в Геттингене, на обложке был указан Лондон. Автор перевода, поэт-демократ Бюргер, привнесший в книгу существенные добавления, новые эпизоды, как и Распе, пожелал остаться неизвестным. Когда Мюнхгаузен прочитал, какие вытворят чудеса, какие плести небылицы заставил его сочинитель книжонки, престарелый барон был, мало сказать, обижен и огорчен. Он был оскандален. Его засыпают письмами самого нелестного содержания. В маленький городок на Везере стекаются любопытные поглазеть на живого барона Враля. В имении не стало покоя. Тогда слугам приказывают патрулировать вокруг дома и не допускать посторонних. А в комнатах негодует барон Мюнхгаузен, грозит всеми карами нечестивцу, так позорно и нагло высмеявшему его, немецкого дворянина. Оскорбленный барон пробовал подавать в суд, привлечь к ответу обидчика. Но закон был бессилен перед анонимным титульным листом и фальшивой надписью «Лондон». Храбрецу, вояке, потомку крестоносцев не у кого было даже потребовать, как тогда было принято, сатисфакции, то есть вызвать на дуэль за оскорбление и клевету. Зная Мюнхгаузен в тот майский вечер, когда впервые в его доме появился гость в красном мундире, какую он сослужит ему службу, поостерегся и не стал бы распространяться при нем о своих подвигах. Но Иероним фон Мюнхгаузен так никогда и не узнал, кто же был истинным виновником его позора. Позора? Напротив, славы. Как это ни парадоксально, но маленькая книжка принесла владельцу поместья в Боденвердере большую популярность. Помимо своей воли, он попал в литературу, приобрел известность как прообраз бессмертного литературного типа Враля и хвостуна Мюнхгаузена. А что же стало с тем, кто учинил эту злую шутку над бедным бароном? Распе не был рожден для жизни полной приключений, и хотя его подчас называют авантюристом, а то и просто проходимцем, он не являлся таковым по своей натуре. То, что с ним произошло, угнетало его и делало глубоко несчастным. Незадолго до того, как исчезнуть из Германии, он жаловался другу на свою судьбу и, глядя на портрет жены, не мог сдержать слез. Распе понимал, что повинен во всем был он сам, и как герой Мольера мог воскликнуть: «Ты этого хотел, Жорж Данден?» Энергичный человек, он полагал, что не останется без работы среди энергичного народа. Вот когда особенно пригодились его знания по геологии и горному делу. Наука, по его словам, перестала быть в его руках игрушкой. Он стремится сделать ее источником обогащения. Но для того, чтобы добиться чего-нибудь, нужно было быть расчетливым, практичным, обладать трезвым умом дельца и предпринимателя. Отсутствие у себя этих качеств Распе пытается возместить знакомством и службой у известного промышленника, железного короля Англии Мэтью Баултона, человека, который помог Джеймсу Уатту воплотить в жизнь его гениальное изобретение – паровую машину. Теперь основная работа Распе – разведка и добыча полезных ископаемых. Надежда ведет его по долинам и горам Англии. Он все еще мечтает о своем Эльдорадо. Но даже с его энергией и энтузиазмом Распе не мог извлечь ничего более ценного из этой земли, чем торф. Его видят в шумном Лондоне и ученом Кембридже, в индустриальном Бирмингеме и в сумрачном Эдинбурге. Он забирается в самые отдаленные уголки радушной Шотландии. Может быть, его скитание — это всего лишь желание заглушить тоску, унять отчаяние? У него не было дома, семьи. Он никогда больше не видел своих детей. Они остались в Германии. У него не было родины. Пути изыскателя привели Распе в Дублин. Отсюда он двинулся на запад Ирландии, в край Киларнийских озер. Здесь пришел конец его длительным странствиям. Заболев сыпным тифом, он умер в 1794 году, 58 лет. Могила его затерялась среди ирландских болот, и только запись в приходской книге церкви Святой Марии напоминает о конце Рудольфа Распе, автора «Приключений барона Мюнхгаузена».